66. Виталия серьезно беспокоило настроение, царившее в разбитых легионах. Примечание 143. То есть в легионах от унианской армии, потерпевших поражение под Бедриаком. Конец примечания. Разбросанные по всей Италии среди легионов победившие армии, они были рассадниками слухов и разговоров, враждебных новому принципсу. Особенно буйствовали солдаты 14-го легиона, которые вообще не считали себя побежденными. Под Бедриаком, говорили они, поражение потерпели одни лишь приданные легиону отряды, а главных наших сил там и не было. Вителий счел за лучшее отправить их обратно в Британию, откуда Нерон некогда их вывел, а пока что поместить в одном лагере с когортами батавов, издавна враждовавших солдатами 14-го легиона. Примечание 144-е. О 14-м легионе смотри примечание 28-е. О вражде солдат этого легиона с батавами смотри книгу 1, главы 59 и 64-ю. Об участии подразделений 14-го легиона в Бедриакской битве смотри главы 32, 43 и примечание 88. Конец примечания. Страница 79. Батавы и легионеры, ненавидевшие друг друга и при этом вооруженные, недолго жили в мире. В колонии Августа Тавринов, смотри примечание 145, один батав обругал какого-то ремесленника изменником. Легионер, стоявший у этого ремесленника на квартире, за него вступился. На помощь тому и другому подоспели товарищи, и дело, начавшись с перебранки, кончилось резней. Примечание 145. Основанная Августом римская колония в Лигурии, ныне Турин. Конец примечания. Драка превратилась бы во всеобщее побоище, если бы две преторианские когорты не встали на сторону легионеров, умножив тем самым их силы и напугав батавов. За проявленную преданность Вителий влил батавов в состав своей армии, а легиону приказал перевалить через Грайские Альпы и двигаться дальше, минуя Виену, так как жители этой колонии тоже опасались буйства легионеров. Примечание 146. Грайскими Альпами называлась западная часть альпийской горной системы, расположенной между 45 градусами 20 минутами и 45 градусами 45 минутами северной широты. Здесь проходила древняя горная дорога, по которой ввел свои войска в Италию еще Ганнибал. При спуске с западных склонов Альп в районе нынешнего города Монмелана дорога эта разветвлялась. Основная магистраль, которой все обычно пользовались, шла отсюда на юго-запад к Виенне. Боковая, менее известная дорога, на северо-запад к Лугдунуму. Вителий отправил легион по этой последней. Относительно вражды жителей Виены и солдат 14-го легиона смотри книгу 1, главы 65 и 66. Конец примечания. В ночь, когда 14-й легион уходил из Таврины от больших костров, оставленных повсюду солдатами, начался пожар, уничтоживший часть города. Беда эта, как и многие, порожденные войной, была позже вытеснена из памяти людей худшими несчастьями, которые пришлось перенести другим городам. Когда легион спустился с Альп, некоторые самые мятежные его подразделения свернули на дорогу, ведущую к Виене, но лучшие солдаты подавили бунт, и легион благополучно переправился в Британию.